Я подумал, что вы захотите использовать меня в качестве уборщика в туалете или швейцара, сэр. Возможно, я вызову немного меньше подозрений, чем большинство парней, учитывая мой возраст и все остальное. Шут рассматривал стоящего перед ним легионера, больше отмечая про себя детали его внешности, чем прислушиваясь к его словам. Этот человек был выше среднего роста, с выпуклой, словно бочонок, грудной клеткой, хотя стойка на вытяжку, вероятно, преувеличивала и то, и другое. Голова лысая, как бильярдный шар, а самой заметной особенностью лица были ярко-рыжие усы, торчащие, словно руль велосипеда. Они послужили основанием для легионерской клички. Шутту пришло в голову, что это украшение на лице наверняка выкрашено, поскольку, судя по записи в личном деле, о возрасте этого человека они должны были быть седыми. А так, единственным намеком на преклонный возраст усача служила морщинистая кожа на шее. Но даже это могло пройти незамеченным, если специально не присматриваться. Командир мигнул, неожиданно осознав, что легионер уже закончил говорить и ждет ответа. «Прости, усач, я на секунду отвлекся. По правде говоря, я думал, ты уверен, что хочешь записаться в разведку? Ты, кажешься гораздо более привычным к мундиру». Это был неуклюжий гамбит. Но Шут уже начал уставать, и ему стоило большого труда найти тактичный способ обойти правила, запрещающие спрашивать о жизни легионеров до их вступления в регион. К счастью, усач облегчил ему задачу. «Раскусили меня, да, сэр?» — произнес он, внезапно расплывшись в улыбке. «Ну, думаю, это все равно выплыло бы наружу, рано или поздно. Секреты долго не держатся в такой тесной компании, как эта». «Должно ли это означать, что у тебя имелся опыт военной службы до поступления в космический легион?» — настаивал командир. «Можно сказать и так, сэр. Почти 40 лет в регулярной армии до того, как мне дали под зад коленкой, то есть отправили в отставку». Пораженный Шут снова заглянул в личное дело легионера. Судя по записи, усач уже достиг довольно зрелого возраста. Но если он прослужил в регулярной армии почти 40 лет, то ему должно быть, по крайней мере... «Прежде чем вы продолжите, сэр, должен признаться, что скостил себе несколько лет, когда называл дату рождения при заполнении документов. Хотя известно, что в легион берут всех добровольцев, но мне не хотелось рисковать». «Ты действительно так сильно стремился поступить в легион?» «Откровенно говоря, сэр, это была моя последняя надежда. Видите ли, сэр, когда меня отправили в отставку из регулярной армии, я очень быстро обнаружил, что на гражданке мне делать нечего. Я уже слишком стар, чтобы пойти работать в полицию, а работа ночного сторожа всегда казалась мне соревнованием. Кто скорее покроется пылью и паутиной, сторож или то, что он поставлен охранять?» «Полагаю, ты не рассматривал возможность просто махнуть рукой и получить удовольствие от жизни пенсионера?» «Чертовски маловероятно», — фыркнул легионер. «Армия всегда находила мне дело. То есть до тех пор, пока их компьютеры не начали подсчитывать мои дни рождения. После того, как я много лет находил парням дело, пусть даже приходилось изобретать для них задания, идея просто ничего не делать вызывала неприятные мысли, будто ты уже умер. Я хочу сказать, сэр, бездействие есть бездействие. Сидишь ли ты в кресле-качалке или лежишь в земле?» «Похоже, до выхода в отставку ты имел какой-то офицерский чин. Осторожно, — заметил Шут. Скажем просто, что я не был рядовым. И на этом закончим, сэр. Я старался не очень-то кичиться своим опытом. Повидал слишком много новичков, которые приходили в часть и воображали себя мессией, проповедовали язычникам, как им следует себя вести. Ваши сержанты хорошо справляются с делом, особенно с тех пор, как вы их направили по верному пути. По правде говоря, мне так приятно снова быть солдатом, предоставлять другим думать за меня и просто выполнять приказы. — Понимаю, — сказал Шут и потянулся за блокнотом. — Боюсь, усач, твой отпуск на этом закончился. Я не беру тебя в добровольцы, а вместо этого возлагаю на тебя обязанности действующего сержанта. На время этого задания. Потом посмотрим, станут ли они постоянными, когда все закончится. — Я есть, сэр. Отлично, сэр. Легионер вытянулся в струнку, отдавая честь, как на параде, но Шут не спешил с ответным салютом. — Только еще одну, усач. Прости, что спрашиваю, но что это у тебя за акцент? — Из голофильмов, сэр, — ответил легионер, снова сверкнув улыбкой. — Мне никогда не удавалось овладеть южноамериканским тягучим акцентом, столь популярным среди сержантов, поэтому я остановился на чуть худшем варианте, изучил все фильмы, какие только мог разыскать, где действует какой-нибудь типичный старший сержант британской армии. Возможно, мой акцент и искусственный, но за 40 лет он вошел у меня в привычку, сэр. Так это и продолжалось час за часом, доброволец за добровольцем. Как и предсказывал Бикер, даже при том, что Шут изо всех сил старался говорить как можно короче, когда ушел последний из легионеров, было уже поздно даже по его понятиям. Оставшись, наконец, в одиночестве, он попытался просмотреть свои записи, но вынужден был со вздохом отложить блокнот, так как глаза отказывались ему служить. В действительности Шутту не было необходимости читать свой список, чтобы получить подтверждение тому, что он и так уже знал. Хотя у него уже набралось достаточно добровольцев для выполнения задачи, но одного человека в этом списке не хватало, того самого, на которого он рассчитывал с момента получения нового задания. Взглянув на часы, он быстро прикинул, не следует ли на сегодня закончить и заняться этой проблемой утром. В такой час тот легионер мог уже лечь спать и... Сделав усилие, командир принял компромиссное решение. Он просто небрежно прогуляется мимо комнаты этого легионера, и если свет не горит, тоже пойдет спать. — Входите, капитан, я вас ждал. Суси отложил книгу и жестом пригласил командира войти в комнату и присесть. — Извини, что зашел так поздно, — с трудом выговорил Шут, опускаясь на предложенный стул. Было так много добровольцев на новое задание, даже больше, чем я ожидал. «Больше, чем вам нужно?» «Ну, и да, и нет», — уклончиво ответил командир, оглядывая комнату. «А где твой напарник?» «Рвач отправился в город на небольшую вечеринку. Уже так поздно, что, думаю, он не вернется до утра». «Хорошо, хорошо», — рассеянно произнес Шут. После того, как он нашел Суси, он толком не знал, что ему сказать. «Я хотел поговорить с тобой». «Позвольте мне облегчить вам дело, капитан», — сказал легионер, поднимая руку. «Вы хотите знать, почему я не вызвался добровольцем, так?» «Ну да». То есть, если ты не сочтешь этот вопрос нескромным. Мне казалось, что такое задание тебе бы подошло, учитывая...» Он нарочно не стал продолжать, оставляя невысказанным то, о чем они оба знали. Шут знал Сухи, по крайней мере, был с ним мимолетно знаком еще до того, как каждый из них записался в космический легион. Они вращались в одних и тех же или очень близких кругах. Оба происходили из исключительно богатых семейств. Шут также знал то, что было известно еще нескольким легионерам в роте. Суси был растратчиком, и большинство украденных им денег пошли на удовлетворение его страсти к игре в казино. «По-моему, ответ очевиден», — пожал плечами Суси. «Я азартный игрок. Люблю рисковать и делать высокие ставки, как алкоголик бутылку. Это было плохо даже тогда, когда я рисковал потерять только собственные деньги и репутацию. Или деньги и репутацию семейной компании, как и случилось. Но ставить в зависимость от моей выдержки репутацию нашей роты...» Он покачал головой. «Просто подумал, что будет безопаснее, если я останусь на обычной службе и вообще не буду подходить к столам. Единственный надежный способ прекратить играть, как я понял, это совсем не начинать». Шут откинулся на спинку стула и секунду рассматривал потолок, задумчиво нахмурив брови. «Это действительно задание для добровольцев», — наконец произнес он. «И мне бы не хотелось силком тащить тебя, Суси, особенно если тебе придется пересматривать решение, принятое тобой, ради собственного блага. Проблема в том... Давай смотреть правде в глаза. Ты, вероятно, единственный в роте, кто хорошо изучил казино глазами игрока. Я надеялся, ты возьмешь на себя роль одного из любителей рулетки, ну, из тех, кто делает высокие ставки и кого в казино принимают по высшему разряду. Ты мог бы открыто передвигаться по всему казино с большей свободой, чем остальные члены команды, которых мы внедрим в обслугу, поскольку они будут в основном ограничены теми зонами, где работают, плюс к тому ты лучше знаешь обычную работу казино и почувствуешь, когда за столами начнет происходить нечто, требующее более пристального внимания. Похоже, вы отводили мне роль одного из главных наводчиков, — сказал Суси, слегка прикусив губу. — Отводил, — признался Шут, — но все равно понимаю твое нежелание. Мне просто придется придумать какой-нибудь другой способ. — Не утруждайтесь, капитан, — перебил его Суси. — Я сделаю это с одним условием. Если я почувствую, что теряю самообладание, или если вы лично сочтете, что я нырнул слишком глубоко, вы меня оттуда вытащите, даже если для этого придется запереть меня в комнате и приставить охрану, чтобы не пускать к столам. Договорились? Договорились. Шут кивнул и улыбнулся. Ладно, ты очень облегчил мне задачу. Посмотрим. Тебе понадобится банковский счет, чтобы расплачиваться. Скажем, 100 000 для начала. Простите, капитан, но если, подчеркиваю, если я случайно выиграю, кому достанется прибыль? Ну, я об этом не думал, но полагаю, если ты играешь на средства роты, то весь выигрыш должен пойти в фонд роты. «В таком случае, — сказал Суси, сверкнув мальчишеской улыбкой, — думаю, что использую собственный банковский счет, если не возражаете. Я все же припрятал на черный день несколько долларов перед вступлением в легион, как раз на такой черный день, как этот».